Эпилог. Спустя несколько месяцев после смерти Курта Сиита, весной, Александра приехала из Америки в Стамбул. Яхья разместил ее в своем отеле на Флории. Только он мог подробно рассказать ей о тяжелой жизни Сиита и его еще более тяжелой смерти. Александра, проведя в Стамбуле 2 месяца в компании сестры Валентины, вернулась к мужу в Америку. После всего случившегося Мюрвет долго приходила в себя, однако в конце концов все же собралась с духом. Она работала и ни в чем не нуждалась. Несмотря на то, что она вышла замуж во второй раз, тоска по Курту Сииту не дала ей покоя. Вскоре они с мужем разошлись. Мюрвет дожила до 90 лет, увидев 4 внуков от 2 дочерей и 5 правнуков. Курт Сиит вернулся спустя много лет после своей смерти. Он наблюдает за своей жизнью с рабочего стола своей внучки Нирмин. Он не говорит ни с кем, кроме нее, и ждет выхода новых книг. Вы прослушали книгу «Нирмин Безмен», «Курт Сиит и Мурка», записанную Storytel в 2020 году. Текст читала Наталья Казначеева.